его смерти минуло 15 лет. По Неве уплывали к островам белые речные трамваи, из-под жемчужных раковин садов буф выплескивало щемящие душу вальсы прощания. Был теплый и хороший день, когда в здании Министерства иностранных дел у Певческого моста проходила обычная церемония приема послов. Министр Муравьев молча вручил каждому из них бумагу, и дипломаты, никак не ожидавшие сюрприза, с удивлением пробегали ее глазами. Это был знаменитый циркуляр о разоружении. Призыв России к созыву мирной конференции государств, обладающих армиями и флотами. Принц Лихтенштейн, посол Австро-Венгрии, сказал: «Ваша декларация напомнила мне роман «Всеобщий мир» голландского фантаста Людвига Куперуса. Подобные идеи мира у него высказывает главный герой Отомар, владыка вымышленного королевства Липарии. Не шутка ли это в русском духе?» Муравьев без тени улыбки ответил: «Наша политика не склонна черпать идеи из бульварной билетристики. Мы не фантазеры. Наш документ исходит из мирного проекта, выработанного покойным канцлером Горчаковым еще в 1874 году. Сейчас, когда Бисмарка не стало, уже подведен малоутешительный баланс политики милитаризма. Бисмарк обошелся народом Европы в 45 миллиардов франков. Не слишком ли мрачные лавры осеняют его надгробие?» Вмешался германский посол Гуго Радулин: «Ваши проекты утопия. Разоружение практически невозможно». «Практически за разоружение еще никто не брался. Да, но полистайте страницы Ветхого и Нового Заветов. Божественный промысел заверяет нас, что война будет существовать до конца света. Мало того, войны способствуют расцвету науки и техники. Даже гуманная хирургия лучше всего развивается в излечении фронтовых ранений. Наконец, поэзия, музыка и живопись. Что бы они воспевали, если б не было войн?» Муравьев с недовольством сказал: «Оставим казуистику. Мир — это все-таки не грубая опечатка в летописи человеческого сознания». Скоро в лесном домике под Гаагой открылась мирная конференция 26 вооруженных государств. Зал украшала аллегорическая картина «Дружба народов» с надписью по латыни: «Величайшая победа — та, которой обретается мир». Простые люди планеты с восторгом отнеслись к этому новому учреждению. Голубь с веткой маслины в клюве сделался любимым символом. Являлся везде, на почтовых конвертах и в виде брошек на груди признанных красавиц. Из Англии прибыла в Петербург делегация защитников мира, которая сложила к ногам Муравьева 30 томов подписей людей, требующих от правительств мирного разрешения спорных международных вопросов. Рабочие одной немецкой типографии в Берлине объявили забастовку, отказываясь печатать книгу под названием «Будущее мировой войны». Метран Паш сказал: «Мы встанем к станкам, если автор изменит название. Что значит «будущее войны»? Война не должна иметь будущего». Но германские газеты цитировали и слова Мольтке: «Вечный мир — это сон, и даже не прекрасный, потому что война есть звено божественного миросоздания. Без войны свет погряз бы в грубейшем материализме». Кайзер Вильгельм II говорил: «Разоружение дуракам кажется все так просто. Ради чего же немцы сидели с подведенными животами, довольствуясь сосиской и кружкой пива? Неужели для того, чтобы я вывел броненосцы в море и открыл Кингстоны на радость защитникам мира? Да не поднимется моя рука переплавить пушки на ночные горшки для сопливых рахитичных ублюдков кварталов Кёпенника». Наконец, сторонники разоружения решили устроить крестовый поход в пользу мира, нечто стихийное и небывалое. Народные демонстрации должны были выйти из столиц Европы и, слившись воедино в Берлине, проследовать далее в Петербург, где и завершить дело мира торжественным апофеозом победы над милитаризмом. Но, как писал